Глава 7. Перемирие. Греческий корсар Ламбро Каччиони, верой и правдой служивший России, истребил 7 кораблей турецких. Всех, кто попался ему, вырезал без пощады, оставив в живых лишь одну симпатичную скромную женщину, которая вместо невольничьего рынка в Тунисе попала прямо в объятия пирата. Дело житейское. Алихан Орлов с удовольствием устроил пирушку ради свадьбы корсара. Оркестры до глубокой ночи играли в честь госпожи Каччиони. Боже, сколько людей хотело тогда плавать под непобедимым Андреевским стягом! В архипелаг стремились турки, далматинцы, рагузцы и албанцы. После попойки с пиратами, проведенной в увлекательных разговорах на тему о том, как убивали, топили и резали, Алихан вышел утречком размяться на пристань, где его поджидал молодой бродяга со смазливым лицом и горящими от голода глазами. «Кто таков?» — спросил его граф Чесменский. «Иосиф Дерибас, сын дона Микеле Дерибас и Байонса, от пармской уроженки Маргариты Жанны де Планке». Осип Михайлович Дерибас, 1749-1800, будущий строитель Одессы, очевидно, сознательно облагородил свое происхождение. Имеются данные, что он был сыном простого испанского кузнеца. «Куда ж нам тебя, такого знатного гранда? Разве что гальюны пошлем чистить. Но сначала завари кофе, а я его выпью. Хорошо заваришь? Оставлю при себе. Плохо? Вышибу вон». Дерибас сделался при нем вроде кают-вахтера. И Алихан вскоре признал, что не знает более хитрого человека. Осип был расторопен, нахален, дипломатичен, храбр. Он разбирался в морском деле, умел держать язык за зубами. В это время Али-паша египетский поднял мятеж, не желая подчиняться султану, и просил содействия русского флота. Дерибаса послали в Каир на разведку. Против турок восстали и арабы Палестины. По возвращении Дерибаса граф Чесменский спросил его: «Осип, а пирамиды египетские видел ли?» «Не до них было, ваше сиятельство. Ну и дурак. Я б на самую макушку залез». Весной 1772 года он приплыл в Аузу на остров Парос. Адмирал Спиридов сообщил куртизану, что 19 мая граф Румянцев заключил с турками перемирие. Григорий Андреевич Спиридов в разговоре спросил: «Слышь, граф, тебе сколько лет?» «Да уж на 4-й десяток». «Зато мне 6 десятков. Ты чуть что сразу в Италию. Там апельсины грызешь, да по бабам бегаешь. А я в архипелаге торчу бессменно, от ветров дырявым стал, будто парус худой». Орлов отпустил адмирала подлечиться в Ливорно, а сам остался в Аузе с эскадрой под кейзерфлагом. 20 июля с моря подошла турецкая галера под белым флагом, с нее кричали по-русски: «На море тоже перемирие с вашей кралицей!» Турки пригласили Орлова на галеру для переговоров. Каторжники, по 5 рабов на весло, сидели совершенно обнаженные, даже срам не прикрыв, прикованные цепями к дубовым банкетам лавкам. В час обедней дали им хлеб с медом и воду. Среди гребцов было немало украинцев и русских. «Эй, барин, вызвали нас от сель!» — просили они. Орлов сказал, что после войны всех вызволят. «А вас всегда эдак-то скудно кормят, ребята?» Ему ответили, что во время шторма или преследования противника дают горячие бобы с прованским маслом. Жаловались: «Кандалы даже в бою не снимают. Случись гибель галеры, турки-то спасутся, а они вместе с галерой нырнут в пучину. В фонаре галеры турки встретили Орлова как лучшего друга. «Просим повременить в делах военных. Эль-Гази Абдул-Разак уже отъехал в Фокшаны, куда направился и ваш старый Обрезков». Извещенные о нечеловеческой силе Орлова, турки, всегда уважавшие физическую мощь, показали графу своего богатыря, который взял колоду карт и, шутя, разорвал ее на две половинки. «Здоровый парень!» — похвалил его Алихан. Турки обрадовались. Орлов взял половину от разодранной колоды и легко разорвал ее в пальцах на три части. Обрывки карт он швырнул в окно фонаря, и ветер разнес их над волнами. Когда же, наевшись на галере восточных сладостей, вернулся на корабли, Грейк спросил его, чем завершились переговоры. «Мы по-прежнему хозяева на островах, а турецким кораблям в архипелаге не плавать. Но турки что-то уж больно ласковы, потому буду просить Ламброка Чиони и рыцаря Антония Псаро, чтобы греки и мальтийцы следили за плутнями агарянскими». Все-таки молодец граф Орлов Чесменский, что туркам не поверил. Наблюдая за неприятелем, он разгадал коварный замысел Мустафы Третьего. Усыпляя русских перемирием, султан хотел полностью истребить русских в архипелаге, выжечь дотла Аузу, а все экипажи казнить до единого человека. Своих сил для этого у султана не было, но под его флагом собирались эскадры пиратов из Алжира, Триполи и Туниса. Вместе с корсарами-дульцинеотами они укрывались в Хиосе, их заметили в тихих бухтах Ливадийского берега. Осенью 1772 года в двух решающих сражениях эскадра полностью истребила мощные пиратские силы Турции, состоящие из пяти внушительных эскадр. Опять Виктория. Политики Европы гадали на кофейной гуще. Когда же эта дикая страна свернет себе шею? Всегда излишне самоуверенная, избалованная успехами и всеобщим поклонением, Екатерина теперь как-то обмякла. Часто ее навещали глубокие обмороки с кровотечением из носа. Поддерживая угасающие силы, она злоупотребляла крепчайшим кофе, среди дня беспощадно растирала лицо кусками льда. Только сейчас императрица признала, что в возмущении на Яйке повинны не казаки, а сама старшина, угнетавшая казаков. Истинные же дела яицкие далеки от докладов графа Захара Чернышова. Князь Вяземский, усугубляя ее тревогу, принес новые вести. Сразу два самозванца явились. Федор Богомолов, который на груди своей знаки царские дуракам являл, и некий Рябов. «Трудно понять, — сказала Екатерина, — сколько самозванцев, уже пойманных и непойманных, и все как один образцом для подражания моего мужа избрали. С чего бы такая любовь к нему? Супруг ваш покойный волю дворянству дал. Так не мужикам же, — хмыкнула Екатерина. А они уповать стали несбыточно, что вслед за волей дворянской объявится воля мужицкая. Оттого-то, ваше величество, супруг ваш, мертвенький для народа, весьма привлекателен».